Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Еще раз в жизни мы сподобились пройти путем света со святою плащаницею Божией Матери вокруг храма по нашей Богородичной канавке. Есть только два пути, не три, не четыре, не столько, сколько кто-то пожелает. Только два. Надвое рассечен мир, есть путь света и путь тьмы, и ничего другого не существует. Две любви, говорит блаженный Августин, построили два града. Одна – любовь к себе до презрения Бога, град земный. Другая – любовь к Богу, до презрения себя, град небесный. Одни хвалятся собою, другие хвалятся Господом. Одни ищут славу среди людей, для других Бог – свидетель их совести и самая великая их слава. На самом деле речь идет не просто о выборе между двух градов, а о выборе своего собственного лица. Будет ли оно по образу и подобию Божию, как сказано в книге Бытия, будет ли оно иконою Божию или карикатурой на человека? Потому что каждый человек призван быть отражением славы Божией. Бог создал человека из земли, но это не все. Он вдохнул в него дыхание жизни, и человек стал душою живою. Исключительное достоинство человека заключается в том, что он создан по образу Божию. И этот таинственный дар так глубоко проникает в самые сокровенные глубины человека, что позволяет людям иметь истинные отношения друг с другом, основанные не на сосредоточенности на себе, а на устремленности к Богу и к другому человеку. Истина и величие человека в любви, которая может идти до отдания своей жизни. И об этом свидетельствуют во все эпохи все святые, и более всех Божия Матерь. Эту любовь принес Господь на землю, и мы видели Его славу, как единородного от Отца, исполненную благодати и истины, слышим мы в Пасху Господню. И в Богородичную Пасху мы видим эту славу Божию на лице Божией Матери. И мы призываемся с вами восходить от славы к славе, если мы приобщаемся к тайне этого торжества. На святой плащанице Божией Матери по обычаю церковному возлагается Евангелие во свидетельство, что Божия Матерь исполнила все, что заключено в Евангелии. И никто не может отменить Евангелие, где говорится о двух выборах человека: широк путь, ведущий в погибель, и тесен путь, ведущий в жизнь. И еще более точные слова: не можете служить Богу и мамонне. Мамонна – это искание благополучия и безопасности любыми средствами, деньгами, ложью, предательством, тем, что абсолютно противоположно любви Божией, бдящей над своими чадами. В этот праздник Божия Матерь для многих открывает любовь Божию и свою любовь, которой она приобщилась у Господа до конца. И она помогает нам сделать решительный навсегда выбор и встать на истинный путь. Этот путь удивительно прост и глубоко человечен. Он заключается в том, чтобы мы следовали за Христом, как она вместе с нею, ее заступничеством, ее неусыпающую молитвою. Те, кому приоткрылась сегодня тайна Успения Божией Матери, знают, где жизнь, и знают, на чем строить свою жизнь. А те, кто не решаются еще сделать свой выбор, пусть приблизятся ко Святой Плащанице Божией Матери и молятся с сокрушением сердечным, с обещанием, что если Божия Матерь не оставит их, то они, уверовав, став живыми, не поколеблются в своем пути. Пусть никто не страшится скорбей, потому что в будущей жизни больше всего мы будем жалеть, что у нас было мало скорбей, которыми мы могли бы приобщиться к кресту Христову и тому страданию Божией Матери, которое она претерпела у креста Господня. Пусть никто не страшится смерти, потому что только через смерть входим мы в жизнь, в славу Христову, в Богородичное воскресение, в нашу славу и в нашу Пасху. Аминь.